Дискета Сошникова. Различие понятий свободы и воли. Слово «свобода» мы начали трепать лет 200 назад всего лишь, и, как правило, синонимично исконному своему слову «воля». Однако, то, что называется свободой, стало возможным лишь тогда, когда один единственный человек стал самостоятельным и самодостаточным вне племени, клана, общины, семьи, цеха или иного объединения. Свобода – это возможность действовать согласно индивидуальным побуждениям при обязательной индивидуальной ответственности. Поэтому свобода индивидуума не нарушает свободы других индивидуумов. А коли нарушает, вот тебе и ответственность. Сам виноват, суд идет. Поэтому же свобода – это состояние, дающее душевный комфорт и уверенность в будущем. Это состояние нормальное и при нормальных условиях неотъемлемое, и оно совершенно не противоречит религиозной идее посмертного спасения, что во времена формирования представления о свободе было крайне ценным. Да и по сей день сильно облегчает пользование свободой. Воля же – это возможность действовать согласно своим желаниям, вопреки установкам того объединения, в которое человек влит, как его лично не самостоятельный фрагмент. Воля – это всегда предательство, совершенное по отношению к своему коллективу, всегда восстание против него. Она по самой природе своей направлена против иных индивидуумов того же коллектива, и, следовательно, она – это безответственность за свои действия. Поэтому она всегда конечна, и за нее всегда ожидается расплата. Поэтому состояние воли всегда сопряжено с чувствами вины и страха, которые кого ограничивают в привольном безумии, а кого, напротив, окончательно приводят в мрачный экстаз. Эх, погуляю напоследок, а после, хоть во строк, хоть на плаху, прости, народ православный. Год воли, а потом, если жив остался, десятилетия в схиме, в замаливании греха, в иступленной благотворительности. И даже если удастся протянуть волю до физической смерти, все равно ощущается неизбежность расплаты за гробом. Поэтому даже во время самой невозбранной воли, откуда ни возьмись, возникают судорожные пароксизмы покаяния, доброты и милосердия. Но отсюда и невероятные зверства, волю сопровождающие. Все равно терять уже нечего, остается лишь куражиться напоследок. Воля – состояние внутренне противоречивое, и потому неизбежно истерическое. Свободы мы никогда не хотели, и до сих пор не знаем, что это за зверь и с чем его едят. Дальше мечтаний о воле мы не ушли. И поэтому, когда подавляющее большинство населения буквально свихнулось на стремлении к воле, лопнули все объединяющие структуры. Свобода и организация дополняют друг друга, воля и организация друг друга исключают. Американские писатели, как правило, даже сцены любви описывают как производственный процесс. Джон расстегнул тугую пуговицу ее лифчика, Мэри опрокинулась на спину и согнула ногу в колени, он взял ее своей мускулистой правой рукой, она глубоко и часто задышала. Идет нормальная работа, и надо выполнить ее как можно более квалифицированно. А у нас, даже в самых поганеньких производственных романах застойных времен, даже процесс плавки чего-нибудь железного описывался не то как миг зачатия, не то как литургия. Директор Прохоров затаил дыхание, сердце билось его часто-часто. Вот оно, наконец-то, сбылось, сбылось. Священный трепет охватил парторга Гусева, когда первый металл, сверкающий рекой, хлынул. Не просто дело сделано, а шаг в будущее сделан, шаг в самосовершенствовании сделан. Поэтому насколько квалифицированно и высокотехнологично сделан этот шаг, уже не столь важно. В каких только мелочах не проявляется поразительная разница культур. Имеющий глаза да увидит. Национальная идея. Ортодоксальные демократы продолжают уверять, будто все развитые страны живут себе безо всякой национальной идеи и прекрасно живут. Немцы, пока имели национальную идею, были фашисты, а теперь вся их национальная идея – как бы выиграть футбол, и поэтому у них получалось благоденствующее общество. Это двойная подтасовка. Во-первых, всякая национальная идея здесь сводится к идее националистической. Во-вторых, на самом деле без идеи живут только страны, находящиеся в цивилизационном кильватере, а страны, становые хребеты цивилизаций, Хантингтон называет их сердцевинными, не выдерживают внешних нагрузок и внутренних напряжений.